День добрый. Так, алло, что надо? Так я звоню тебе, чтобы спросить, как твои дела. Фашисты, алло, что надо? Как твои дела, друг? Не уничтожили? Ну, нихуя уничтожат. Да как? Когда меня уничтожат? Алло. Фашисты, алло, неужели тебе, блядь, не надоело воровать? Но я с тобой помириться хочу. Тоже поганая сволочь. Бандюга несчастный. Я больше не буду воровать. Бандюга несчастный из Петровки 38. Хули ты, блядь, рекомендуешь из Петровки 38? Ты на профсоюзной, сука, улице живешь. Да. Сука твоя, блядь, рассказала, которую в пизду соли ты насыпал. До свидания, сука. Давай. Разрешай пизде соли. Да подожди, подожди. Алло. Сука, фашист русский, Соколов, что тебе, блядь, надо? Сука проклятая! Мириться хочу. Нахуй ты мне нужен мириться? Я с тобой, сука, блядь, срать не сяду. Поганый сволочь! Квартиранка, ты в квартире живешь. Она, сука, говорила, тебя выгоняет каждый день. А ты нахально, блядь, к ней присоединился. До свидания, сука! Я тебе водки дам. Она тебя удавит. Я тебе водки поставлю, хочешь? Водки поставь, а я тебя хуй отрежу, блядь! Сука проклятая! Вор несчастный! Бандюга! До свидания, бандюга! Пошли воровать вместе. У тебя, блядь, жить осталось недолго. Сколько? На Дня Победы тебя уничтожат, гада Соколова. Кто ты?